Маркиз заметил их, когда поднялся. Достав револьвер и не переставая думать о своей спутнице, он подошел к Али и, закрыв рукой прекрасные страдающие глаза лошади, застрелил ее. Али дрогнул и, выпрямившись, застыл неподвижно. Сфорца стоял рядом с конем, оглядываясь вокруг усталыми, налитыми кровью глазами. Кругом простиралась пустыня, бесконечная и безмолвная, в розовом свете зари. Он посмотрел на девушку. Лучше ей было не приходить в себя, лучше им обоим вместе умереть сейчас от пули, но необъяснимая, неискоренимая жажда жизни мешала ему так поступить. И опасность лишь усугубляла это чувство. Сфорца оглянулся и побледнел. У него перехватило дыхание, и он беззвучно прошептал, точно задыхаясь от долгого бега: «Это мираж». В золотой дали пустыни виднелись деревня и маленькая палатка. Спотыкаясь, он побежал туда, протянув вперед руки, как будто боясь упасть. Он дотронулся до палатки, почувствовал грубый, крепкий холст под пальмами, увидел колодец в тени тамариндовых деревьев. Испытывая огромное облегчение, заставившее его забыть обо всем остальном, он вошел в палатку. Тонкий слой песка покрывал все предметы. Какая-то одежда висела на стене. На полу лежал матрац и стояла большая чаша, около которой лежал кусок мыла и валялось полотенце. Матрац был покрыт одеялом. Сверху лежали две или три подушки. В углу находился большой полотняный мешок с финиками, пачками кофе, муки и бутылками коньяку, несколько плиток шоколада. Складной стол валялся у входа. Сфорца поднял его и поставил в центре палатки. Он заметил возле стола на земле большую фотографию. Он поднял ее и задохнулся от нахлынувших чувств, поднеся руки к вискам, не веря своим глазам. Это был его собственный портрет. Два или три года назад он снимался в этом костюме у одного из лучших фотографов Лондона, чтобы послать портрет Роберту. «Брат», — прошептал он еле слышно. Он увидел Роберта, веселого, оживленного, а затем его безжизненное лицо, его холодную руку с кольцом их матери на пальце, кольцом, которое тот носил, не снимая. «Это палатка Роберта», — произнес он вслух. Его усталые мысли снова и снова возвращались к тяжелой утрате. Да, конечно, брат не раз говорил ему об остановках в пустыне, о случайных привалах в пути, во время которых он жил в палатках. Здесь, в этом маленьком шатре, еще недавно он жил, двигался, дышал, смеялся. Через открытый вход в палатку он увидел мелькнувшую тень. Внезапная мысль испугала его. Он подошел к двери. Это был коршун, круживший в далекой выси. Вспомнив о трупе лошади и о коро, лежавшей там, в пустыне, маркиз быстро побежал к ней, не замечая возраставшей жары. Птица реяла все ниже и ниже, отчетливо слышалось хлопанье ее огромных крыльев. С усиливающимся страхом Сфорца подбежал к девушке, опустился на колени и приподнял ее голову, не сознавая ясно, что делает. «Солнце!» — произнес он громко. «Солнце!» Коро открыла глаза, и ее отсутствующий взгляд остановился на его лице. Он помог ей подняться на ноги, и они медленно, с усилием, побрели к палатке. Там, под ее спасительным шатром, она обернулась к Сфорце. Губы ее дрожали. «Все в порядке. Вы спасены!» — сказал он успокаивающе. Коро повторяла его слова. Казалось, она не понимала их смысла. Почти с отчаянием Сфорца указал на матрац. «Вы можете прилечь отдохнуть». Она послушно, как ребенок, опустилась на матрац и легла, закрыв глаза. Маркиз со страхом глядел на нее. Было ли ее состояние болезнью или признаком полного изнеможения? У него самого ужасно болела голова и разламывало все тело. Со смутной тоской он мечтал о полном покое. Сфорца отошел от девушки и принялся снова осматривать палатку. Обнаружил медную кастрюлю, спички, спирт в бутылке, несколько пледов, револьвер и коробку с пулями.